А рядом, незнакомка, брюнетка в светлом платье. Наверняка они знакомы, возможно, даже вместе, так как на ее лице неподдельное изумление. Ну а еще она держит его за руку. «Никита!» — выкрикнул отец и ринулся ко мне прямо через дорогу, не обращая внимания на гудки недовольных водителей. «Сынок!» Я не кричал, а просто бросился навстречу. За долю секунды мы преодолели расстояние, разделявшее нас. Он схватил меня в крепкие мужские объятия и сдавил с такой силой, что у меня затрещали кости. «Никита, сынок!» — причитал он, не отпуская меня. «Как же так? Что случилось?» «Пап, пап!» — кое-как вырвался из его рук. «Я тоже безумно рад тебя видеть, и все расскажу, обещаю!» «Никитка!» — на его глазах проступили слезы. Он снова притянул к себе и обнял, но на этот раз более миролюбиво. «Господи, сын, ты не представляешь, что мне довелось пережить. Я же, никак!» Его голос задрожал, как и тело. Взрослый мужик, которого я встретил, размяк и плакал у меня на плече. Чего греха таить, у меня и у самого глаза были на мокром месте. Как бы нам тяжело ни было, он всегда старался сделать мою жизнь светлее, помогал в меру своих сил. Разве можно его винить за сиюминутную слабость? «Сергей!» Позади меня послышался голос Лилы. Отец встрепенулся и уставился на нее ошарашенным взглядом. «Лена!» Он сделал шаг в ее стороны. «Это и правда ты, Сергей!» Женщина на мгновение замешкалась, собираясь с духом. «Я должна тебе кое-что рассказать, Сережа!» Подошла незнакомая брюнетка, с любопытством глядя на нас. «Что происходит?» Перевела взгляд на меня и мягко улыбнулась. «Ты и есть Никита?» «Да», кивнул я в ответ. «Света, казалось, что отца разрывают эмоции и он не знает, как себя вести. Впрочем, его можно понять. Столько времени прошло, и это только с моего исчезновения. Знакомься, моя сын Никита», снова обнял меня, будто боялся еще раз потерять. «Приятно познакомиться», брюнетка протянула руку. «Света», я ответил на рукопожатие. Ее ладонь оказалась теплой и мягкой. На лице играла легкая улыбка, от которой становилось тепло на душе. «Это...» Отец на секунду замялся, смотря на Лилу. «Лена, моя...» Мать Никиты, закончила за него она. В тот момент я увидел, что отец с благодарностью на нее посмотрел. Видимо, у них со Светой все очень серьезно. «Ладно, разберемся совсем позже». «Света...» Женщина кивнула Лиле, а потом подошла к отцу. «Сереж...» Замолчала, подбирая нужные слова. «Если что, я буду дома, Светик». Он нежно провел по ее руке. «Понимаю», — ответила та. «Так правильно. Может, потом все мне расскажешь. Какая умная женщина». Я невольно восхитился ею. Она все поняла и решила не вмешиваться в дела нашей семьи. Видно, что не хочет уходить, понимает, что к ее мужчине вернулась та самая, кого он так страстно любил. Да еще и пропавший сын объявился. Значит, семья Сова в сборе, и ей здесь нет места. Именно это Света и поняла. Потому решила не вмешиваться в чужие разговоры, хотя надеется, что отец все же к ней вернется. И только за это она достойна уважения. «Всего хорошего», — кивнула нам брюнетка и пошла обратно. Отец проводил ее извиняющимся взглядом, но не сделал и шагу. Обернулся к нам и вновь обнял, но теперь уже двоих. «Как же я рад вас видеть! Вы даже не представляете!» Его голос вновь стал крепким, но до жути радостным. «Никита, Лена, мои родные, Сергей», Лейла вырвалась и чуть отступила. «Все на самом деле не так, как ты представляешь». «Что не так?» Сразу же обеспокоился он. «Вы же не хотите сказать мне, что собираетесь снова исчезнуть?» «Пап», — заговорил я, — «прости, но нам придется. Но есть кое-что, что ты должен знать о нашей семье». Внезапно он выпрямился и посмотрел на меня с довольной ухмылкой. «Да, Ник, я хотел бы это услышать. О вашем мире, о твоем рождении», — обратился к женщине. «О твоей лжи, Лейла. Сейчас нам надо найти одну весьма импозантную девицу», — говорила Инги, вышагивая по коридору школы. А Зак и Кашли рядом. «Дрея Пристон», — хмыкнул усатый директор. «Помнишь ее?» — переспросила Инги. «То как же», — он посмотрел на подругу. «Такую потасовку сложно забыть. В тот день я встретил одну довольно интересную особу. Жаль, что наши пути разошлись. Ты о той четырехрукой бабе». «Фу, как не стыдно», — наигранно скривился Азак. «Она просто не успела оценить мое внимание. Если бы нам дали больше времени, возможно, тогда все изменилось». «Ну да, ну да», — пробормотала Инги и подошла к двери в комнату Дараи. В отличие от остальных учеников, Инги могла легко открывать, проходить в личные покои. Такому приему пришлось научиться на одном из старых заданий, когда ее пленили. Дрея. Она без приглашения распахнула двери, замерла на месте. Посреди комнаты в обнимку стояли две девушки. Дрея и Сайта, высокая брюнетка, одна из подруг рыжей дочери лорда. Их одежда валялась на полу, а сами подружки стояли в полуобнаженном виде и, когда Инги открыла дверь, страстно целовались. Но стоило незнакомцам появиться, как они отскочили друг от друга, густо покраснев. Подхватив с пола мантии, прикрылись как могли. «Что вы здесь делаете?» — гневно воскликнула Дрея, готовая сжечь всех в буквальном смысле слова. «Я вижу, ты не теряешь времени», — усмехнулась Инги. «Только ник за порог, как нашла ему замену». «Да пошел он к черту!» — выкрикнула та, и на ее лице появились всполохи огня. «Наверное, он сейчас именно там», — Инги пожала плечами и кивнула девушкам. «Собирайтесь, нам надо уходить». «С чего вдруг?» — не унималась Дрея. «С того, что Скел охотится за всеми, кто дорог Нику, и ты входишь в их число». «Что?» На мгновение глаза рыжей красотки удивленно распахнулись. «Я ему дорога». «Очень даже может быть», — безразлично отозвалась Инги. «Так что не задерживайся». Но стоило ей сделать шаг из комнаты Дараи, как услышала во дворе приглушенные звуки. Обычному слуху такое было не под силу, но Инги хорошо отточила свои навыки за то время, пока бегали по заданиям. Вот и тогда что-то показалось странным. «Нас гости», — первым сказал Азак. Он нахмурился и подошел к окну, и только выглянул наружу, как на его лице появилась довольная улыбка. «Кто бы мог подумать», — восхищенно произнес он, — «ведь только что вспоминали». Инги подскочила к нему и посмотрела на широкий двор, раскинувшийся внизу. Там появилась всего пара незваных гостей. Эдил, синекожий парень из касты брошенных. Азак удивился, увидев его, ведь считал, что убил парнишку еще в туннеле под поместьем Пристона. А рядом возвышалась громадная четырехрукая женщина с серой кожей и большими красными глазами. Именно та, кого так долго представлял в своих буйных фантазиях директор школы Медведя. «Какого черта?» — прорычала от злости Инги и обернулась. «Ка, проводи Дрею и ее новую партнершу в столовую, а мы пока с этими разберемся». Малыш кивнул и вошел в комнату девушки, откуда тут же донеслись возмущенные крики. Инги же схватила Азака за локоть и тут же перенеслась во двор, оказавшись напротив прибывших, которых уже успели окружить несколько учителей школы. Парочка удивилась, но сразу приняла невозмутимый вид. На Эдиле был кожаный доспех, гигантская баба, как всегда, натянула на себя лишь несколько полос ткани, которые скрывали самые интимные места. «Рад тебя видеть, дорогуша», — оскалился Азак, но даже не собирался идти к ним. «Позвольте узнать, что вас сюда привело?» «Мы хотим помочь», — просто ответил синелицей парень. «Помощь», — усмехнулась Финги. «Как-то слабо верится. В прошлый раз вы пытались нас убить». «Это осталось в прошлом», — все так же спокойно говорил Эдил. «У нас были разногласия, но сейчас они не имеют ровным счетом никакого значения. Над центральным миром нависла серьезная угроза. Между прочим, не без вашей помощи», — хмыкнула Инги. «Ведь этот десяток выпустил одного из демонов, и благодаря этому Скел собирается призвать своего бога». «Знаю», — кивнул парень, — «и хотел бы это исправить. Ведь если он добьется цели, то всем нам будет худо. Придется объединиться, хотите вы этого или нет. Теперь ты ставишь нас в безвыходное положение». Азак вновь нахмурился. «Не в твоих интересах вести разговор в подобном тоне». «Может быть», — тот безразлично пожал плечами. «И все же, вы понимаете, что я прав. Ты пришел сюда без приглашения», — не унималась Финги. «Почему мы должны тебе верить? Может, ты приведешь за собой армию клонов теней?» «Это вряд ли», — Эдил покачал головой. «Я и так с трудом сюда проник. Все же школа меня еще пропускает». «Ты здесь учился?» — удивилась девушка. «Очень давно, еще до твоего появления. Но, увы, мы разошлись со Скиллом во взглядах на меры, с помощью которых надо было останавливать мерзавцев. Ты их просто убивал», — процедил сквозь зубы Азак. «Всех, без разбора. Они это заслужили. Как же деревня, которую ты подпалил, чтобы выманить атамана?» «Увы, пришлось пойти на крайние меры». «Да ты просто больной сукин сын», — усатый директор сплюнул себе под ноги. «Жаль, не получилось прибить тебя в том туннеле. тебя еще будет такая возможность», — хмыкнул парень. «Когда остановим Скилла?» «Мы не соглашались работать с тобой сообща», — заметила Инги. «Как бы вы ни думали, но мироздание уже все решило. Нам придется сплотиться в команду. А дальше, кто знает, чем все обернется. В любом случае, мы будем ждать вас там». «Там, это где?» — спросил Азак, глаза которого пылал гневом. «Пустынной трещины. Вы ведь знали, что Скел именно там собирает свою армию. Мне там уже довелось побывать. Кое-как унес ноги. Ваш хваленый учитель успел собрать множество различных тварей, среди которых маги и клоны теней и Тариса. Так что битва будет не из легких. Вам тоже придется собрать сильных воинов. Хотя, вы и без меня об этом знаете». С этими словами он отвернулся и помахал рукой. До встречи. Эдила и Циландру окружил сноп золотистых искр, а через секунду они испарились. «Как это понимать?» – пробормотала Инги. «Просто заявились к нам и поставили ультиматум». «Нет», – Азак покачал головой. «Видимо, и правда они не хотят, чтобы Скел добился своего. Ты знал, что он собирает армию в пустыне?» «Догадывался. Это ведь самая широкая трещина между мирами. Висит у нас уже несколько лет и до сих пор оттуда никто не появился. Видимо, Скел готовился вызволить через нее бога тьмы». «Наверное», — согласилась Финги. «Я чувствую, что моя тень напряжена. Она будто готовится к чему-то, но молчит, как бы я ни пыталась ее разговорить». «Вот это плохо», — устало вздохнул Азак, а потом кивнул на здание школы. «Ладно, пойдем, нам еще предстоит собрать свою армию». Мы сидели в небольшой кафешке за самым дальним столиком, дабы никто нас не услышал. Как ни странно, но отец обо всем знал. Ну, почти обо всем. По крайней мере, был в курсе нашего обмана. «Когда ты, Никита, пропал, я места себе не находил», — рассказывал он. «Бегал по всем инстанциям, искал хоть кого-то, кто может помочь. Сперва меня посылали лесом, но потом взялись за дело. Но, как ты понимаешь, никого не нашли», — тяжело вздохнул. «Признаюсь, в тот момент я опустил руки. Потерял работу, занятый поисками, набрал долгов. В общем, сам понимаешь, о таком, как я, вряд ли бы кто вспомнил. Разве что кредиторы. Только не говори, что ты захотел, напрягся, не желая слышать о том, что мой отец сдался». «Да, Никита, увы», — развел руками с виноватым лицом. «Твой отец оказался тряпкой. Когда ушла Лена, у меня только ты и остался. Единственная цель в жизни. Но вот и тебя не стало. Так что, по-твоему, могло меня удержать в этом мире? Но», — замялся, — «ты здесь и выглядишь довольно прилично». «Да», — согласился он и улыбнулся. «Случилось чудо. Но перед этим произошло еще кое-что, из-за чего я решил, ну, вы поняли. Ты каким-то образом обо всем догадался?» — спросила Лейла. «Именно», — подтвердил отец. «Через пару месяцев безуспешных поисков Никиты с меня будто пелена спала. В тот вечер я хорошо приложился к стакану, и тут я все вспомнил. Это было, словно какое-то наваждение», — покосился на женщину. «Если правильно понял, твое». «Да», — сконфуженно ответила она и опустила взор. Было странно видеть ее в таком состоянии. «Нет, я понимал, что она чувствует себя виноватой. Но еще я видел ее в деле, сильная и независимая женщина в мощных доспехах, способная порубить орду монстров всего за пару минут. И сейчас она сидит рядом и стыдливо прячет глазки от обычного человека. Это логично, ведь она чувствует свою вину и не собирается ее отрицать. И все же довольно необычно. Не знаю, почему ты на это пошла, но...» — он нежно взял ее ладони в свои. «Благодарю тебя». «Что?» — удивленно воскликнула та, и на нас сразу устремились любопытные взоры немногих посетителей кафе. «Но почему? Что здесь удивительного?» — отец пожал плечами. «Пускай и обманом, но ты дала мне ту жизнь, о которой я мечтал. Даровала мне семью, любящую жену, прекрасного сына. Пусть и ненадолго, но все же это были лучшие годы в моей жизни». С этими словами он поцеловал ей руки, а потом продолжил, отпустив Лилу. «В тот момент я сломался окончательно. Мало того, что меня все бросили, так все еще оказалось обманом. Это я сейчас понимаю, как мне повезло с вами. Но тогда голова была пуста, все плыло как в тумане. Вот я и решился», — снова тяжелый вздох, а после уголки губ дрогнули в легкой улыбке. На счастье, к соседке пришла подруга, Света. Они услышали грохот табуретки и побежали ко мне. «Двери-то я не закрывал, надеялся, что ты, Никита, вернешься. А красть у меня все равно нечего, Сергей, прошептала Лейла и сама сжала его руку. Ты прости, что пришлось. Не смей даже говорить об этом, строго посмотрел на нее. Повторяю, я получил лучшие года и не собираюсь от них отказываться. Да, прекрасно понимаю, что уже ничего не будет так, как раньше. От этого немного больно. Но теперь, когда я увидел вас живыми и невредимыми, с моей души упал тяжелый груз. К тому же, вы сказали, что придется вернуться к себе. Что ж, если так надо, то не смею держать. А я как-нибудь проживу здесь. У нас ведь все изменилось, правда? У вас своя жизнь, у меня своя. Так это Света так на тебя повлияло. Я решил все же узнать его историю до конца. Да, кивнул отец. В тот вечер меня, в буквальном смысле, вытащили из петли. Понимаю, ты имеешь полное право считать своего старика слабовольным. Я и сам не горжусь подобным поведением. И не прошу меня понять. Но с того дня все изменилось. Сперва я несколько дней пролежал под капельницей. Света оказалась лечащим врачом в нашей больнице. Вот меня и откачали, промыли и очистили от всего, что было внутри, от негатива в том числе. Она порхала вокруг меня, словно пчелка, я не мог не ответить взаимностью. Посмотрев на Лейлу, заметил, как она вновь потупила взгляд. «Вы вместе и это хорошо», — сказал я с улыбкой. «Я очень рад, что ты стал именно таким, как сейчас». «Согласен», — ответил он. «Вот, собственно, все, что со мной произошло. Работаю водителем на скорой. Иногда выпадают смены вместе со Светой. Живем тоже вместе. В общем, вроде бы все неплохо. Ну а теперь, когда я увидел вас», — он сжал кулаки, вновь радуясь встрече, — «все стало гораздо проще. Но я хочу услышать и вашу историю. Что произошло? Как вообще так получилось, что вы...» Он запнулся, не зная, что сказать. «Маги», — усмехнулась Лейла. «Ты, действительно, хочешь знать о нашем мире?» «Конечно», — отец всплеснул руками. «И пускай мне будет тяжело во все это поверить, но, вы постарайтесь». «Хорошо», — кивнула женщина и улыбнулась. «Я расскажу, почему мне пришлось вас всех обмануть. И надеюсь, что ты поймешь. Ведь все было лишь на благо Ника». Глава 26. «То есть это все из-за Леши?» — процедил сквозь зубы отец и сжал кулаки, так что побелели костяшки. «Вот же скотина. Леша. Алексей, Скел, вот какое имя он себе взял для путешествий на Землю. Или же это Лейла так его представила? Ведь если бы Скел был здесь, то все ее предосторожности пошли коту под хвост». «Да», — Лейла кивнула. «Прости, Сережа, что втянула тебя в это, но ты мне показался идеальным кандидатом на роль отца Нику». «Ник», — он повернулся ко мне, — «как тебе новое имя?» «Уже привык», — пожал плечами. «Меня все так называют в центральном мире». «Да», — протянул мужчина и взъерошил на голове волосы, среди которых уже пробивалась седина. «Вы уж простите, но мне до сих пор в то сложно поверить. Думаю, понимаете». «Понимаем», — улыбнулась Лейла. «Мам», — обратился к ней, — «можешь на время убрать маскировку с левой руки?» «Конечно», — она протянула ко мне ладони и повела ей в сторону, будто разрезала воздух. В тот же миг по моей руке прошла легкая рябь, словно дрожало пространство. И вместе с этим показалась прежняя одежда, в которой я перенесся в этот мир. «Вот», — положил руку на стол. Отец вздрогнул, увидев, как она обезображена. Черные и белые жгуты, прорезавшие кожу, слегка пульсировали и тянулись от кончиков пальцев до предплечья. «Что с тобой произошло?» — прошептал он. «Несколько не совсем удачных боев», — просто ответил я и сразу спрятал руку под стол, где Лейла вновь наложила заклинание. «Все же те стычки намного опаснее, чем любая местная перестрелка». «Так ты?» — отец замешкался с вопросом. «Уже убивал людей. Только тех, кто хотел убить меня», — прошептал я в ответ. «Выбор был прост, либо они, либо я». «Уф», — выдохнул он, запрокинул голову и забарабанил пальцами по столешнице. «Все это, как-то, слишком». «Мы понимаем», — вновь заговорила Лейла. «Такое нелегко воспринять, как должное, пока не увидишь собственными глазами. И, если хочешь, все покажем, когда расправимся со Скиллом». «Вы уверены, что справитесь?» — обеспокоился отец. «Может, лучше останетесь здесь и...» Но не успел он договорить, как снаружи раздался оглушительный взрыв. Стеклянная витрина разлетелась на сотни осколков, которые моментально исполосовал нескольких людей. Лейла моментально выставила перед нами защитную полусферу. Я видел, как на полу, прикрыв голову, лежат девушки. Их руки были порезаны, но, как я мог понять, ничего серьезного. Если вовремя остановить кровь, то все обойдется парочкой шрамов. «Что это?» – испуганно спросил отец. Помимо Лейлы, он тоже попытался меня защитить, и навалился всем телом, когда громыхнуло, а теперь вскинул голову и осматривался. «Ник», – тихо обратилась ко мне Лейла. «Да, я чувствую», – в тон ей ответил я. «Мощь, невиданная, безумная, всепожирающая мощь, сила теней, способная развалить эту кафешку на части всего одним ударом. Скел», – пробормотал я. И словно в подтверждение моих слов с улицы раздался насмешливый крик. «Эй, ребятки, как вы там?» «Это он». Отец понял, кто к нам явился и побледнел. Потом повернулся ко мне и схватил за руку. «Никита, надо бежать». «Туда», — кивнул на дверцу у барной стойки, «через черный ход». «Нет», — покачал головой, «от него так не уйти». «Все верно, Ник, казалось, что Скел слышит нас. Вам не уйти. Но ты можешь сохранить множество невинных жизней». В ту же секунду снаружи раздался женский крик, наполненный страхом и болью. «Вот черт, неужто решил выманить меня таким подлым способом? Ник, я жду». На этот раз крик был злобным. «Не иди туда», — теперь и Лейла схватила меня. «Ты же понимаешь, что это ловушка. Меня нет выбора». «Есть, мы можем вернуться в центральный мир. Сергея возьмем с собой», — она взглянула на отца. «Ну же, Ник. Не собираюсь долго здесь стоять». Вновь крик Скилла. «Если ты решишь скрыться, то эту троицу ждет смерть», а следом за этим детский крик. «Нет уж». В тот момент я взорвался от гнева и выскочил из-за стола. «Никита». Отец бросился за мной. Лейла последовала за нами. Выбежав наружу, увидели дыру, зияющую на месте летнего кафе, стоявшего здесь несколько минут назад. А напротив, с другой стороны дыры, стоял Скел, окутанный черным туманом. В одной руке он сжимал горло молодой женщине, подняв ее в воздух. Во второй держал маленькую трепыхающуюся девочку, рыдающую от страха. А в ногах бородача лежало тело мужчины. Я не знал, живой он или нет, но, если Скел сказал, что убьет троицу, значит, незнакомец просто без сознания. «Наконец-то», — произнес бывший директор, — «заставляешь себя ждать. Это плохо», — посмотрел на отца. «Так ты и есть, Сергей. Я должен отдать тебе должное и поблагодарить, что вырастил племянника». «Обойдусь», — процедил тот. «Что тебе надо от моего сына?» «Твоего», — рассмеялся Скел. «Ну, пускай так, неважно. И тебе все равно не понять, даже если и расскажу». В тот же миг он исчез, а женщина и девочка упали на землю. Но через мгновение бородач возник рядом с нами и вскинул руки. Мощная ударная волна отбросила Лилу и отца в здание кафе. Заклинание, скрывающее мой внешний вид, перестало действовать, открыв настоящий облик. Я отскочил назад и материализовал черно-белый клинок. Теперь моя тень переливалась вместе со светом, что вызвало у Скилла удивление. Произнес он, смотря, как блистает клинок. Вот этого не ожидал. Но, пожал плечами и медленно двинулся в мою сторону. Почему бы и нет? «Стой!» — воскликнул я, сам не понимая зачем. «Наверное, хотел потянуть время, чтобы люди успели скрыться. Ты ведь понимаешь, что я не собираюсь добровольно сдаваться и идти на заклание. Ник, не стоит заговаривать мне зубы, я все прекрасно вижу», — усмехнулся тот. Его правая рука покрылась тенью и превратилась в мощную когтистую лапу. «Но если ты не пойдешь сам, то мне придется тебя тащить туда насильно. Пошел вон». Внезапно со стороны кафе раздался крик Лилы. Она выскочила наружу в полном боевом доспехе и ударила блистающим копьем. Скел среагировал молниеносно. Он уклонился так, что лезвие прошло всего в паре сантиметров от его лица, и тут же схватился за древко. Но в следующий миг закричал от дикой боли и отскочил от нас, сжимая дымящуюся руку. «Арх!» — рычал он от злобы. «Чтоб вас всех! Копье света!» — произнесла Лейла. «Оно создано специально против теней», — и вновь бросилась на противника. Они переместились на дорогу, что протянулась слева от заведения, где сразу же раздался вой сигнализации. Но в следующий миг огромная черная лапа обрушилась на вопящую машину и заткнула ее. «Никита», — из кафе выскочил отец и схватил меня. «Лена сказала утащить тебя, пока она его отвлечет». «Что?» — удивленно переспросил я. «Куда?» «Не знаю, он жутко волновался, Ссадины на лице говорили о неудачном приземлении на осколки. Но надо бежать. Отец хотел было потянуть меня подальше от сражения, но я вырвался из его хватки. «Не получится», — твердо сказал я, смотря ему прямо в глаза. «Я не могу сам перемещаться между мирами. Аскел легко найдет меня в любой точке земли», — вздохнул. «Есть только один шанс все закончить. Никита, пап, прости», — крепко обнял отца. «Лучше помоги скрыться людям. Здесь дети». С этими словами я бросился на выручку матери. Понимал, что от Аскела не уйти, он смог найти меня здесь, так где еще мне скрываться. Возможно, в той пещере под пустыней, но туда может переместить только Лейла. К тому же, я не собирался всю жизнь прятаться от врага. В воздух взлетела очередная расплющенная машина и рухнула совсем рядом. Я успел отскочить и, перекатившись, оказался за спиной Лейлы. «Ник!» – удивленно воскликнула она. «Что ты?» Но договорить не успела, так как Аскел вновь атаковал. Он давил силой, давил внутренней мощью, которую даровала ему тень. Его рука превратилась в здоровую черную кувалду и обрушилась на нас. Лейла подставила щит, я сделал то же самое, и лишь таким образом нам удалось спастись. Удар был настолько сильным, что я заскрежетал зубами от натуги. Наша защита продавливалась, бетон под ногами треснул, и мы заскользили назад. В тот же миг Аскел ударил второй когтистой рукой, но теперь уже сбоку. Наши щиты лопнули, словно мыльные пузыри, и мы отлетели от его взмаха, подобно мушкам. Нас припечатало в стену кафе. Боль пронзила поясницу и затылок, которым я ударился. Но сознание меня не покидало, и это радовало. Лишь легкая тошнота, но все пройдет. «Засранец», — выругался я, поднимаясь на ноги. «Ник», женщина, опираясь о копье, встала следом за мной. «Нам надо уходить. Таким образом не выстоять против Аскела. Напоминаю о своем обещании». Он приближался. Вокруг бородача все сильнее сгущалась тьма. Его практически не было видно, но и тень еще не до конца показалась. «Сбежишь, и здесь умрут невинные. Сволочь!» — выдохнул я, лихорадочно соображая, что делать. В этот миг позади вновь раздался детский крик. Я невольно дернулся и хотел обернуться, но вовремя понял, что не имею права вот так просто открываться. «Не думай о них», — говорил бородач, неспешно приближаясь к нам. «Жалкие смертные, людишки. Даже примитивные сквагеры и то ушли дальше в развитии от обычных людей. И ты хочешь их защищать. Мы уже говорили об этом», — выдохнул я, пошатнувшись вправо. Мнения разделились. «Зря ты так, Ник», — печально вздохнул тот и тут же атаковал. Из его груди вырвался черный шип, нацеленный мне в голову. Но тут слева от нас что-то сверкнуло, и Аскел закричал от боли. Рядом стояла Лейла, сжимая в руках копье. Удар о стену и ее выбил из колеи. Ноги дрожали, а тело ломило от боли. «Почему так? Почему в центральном мире мы могли выдерживать удары и потяжелее, а здесь? В чем дело, сестренка?» Усмехнулся бородач. «Тяжело в мире, где нет магии. Скажи, что может тебя подпитывать, свет? Вряд ли, ведь ты ему не принадлежишь. Но вместе с этим и от тьмы отвернулась. Теперь ты ничья. Так вот оно что. На земле нет магии, потому нам так паршиво. Поэтому ослабли, словно обычные люди. Аскел, наоборот, чувствует себя превосходно. Но почему? Он, будто поняв, о чем я думаю, перевел взгляд на меня. Мои силы исходят от людей, от их злости и тьмы в сердцах, прошипел он змеей. Думаешь, отчего в центральном мире так не любят землян? Они лицемерные, жадные и подлые твари. Не все, прошептал я и, собрав остатки сил, бросился в бой. Аскел лишь рассмеялся. Мои руки превратились в мерцающие клинки. И в тот момент свет от них стал в несколько раз сильнее. Настолько, что противник невольно зажмурился и прикрылся руками. Но в ту же секунду из его тела вырвались черные пики, устремившиеся в мою сторону. От некоторых мне удалось увернуться, другие же я срубил клинками. Раздался крик, наполненный болью и ненавистью. Аскел ощетинился на меня диким зверем. Я успел приблизиться к нему на расстоянии вытянутой руки, но в тот момент он полностью превратился в тень. Дымчатый монстр посмотрел на меня сверху вниз, словно на букашку, и на его морде появился насмешливый оскал. Мне не хватило времени, чтобы добраться до его уязвимых зон. Момент был упущен. И это я понял, когда монстр отбивал мои удары с явной линцой. «Давай, Ник», — рычал он, — «чему я тебя учил? Будь сильнее и настойчивее, ублюдок». «Чтоб тебя черти ночью!» В этот миг слева вновь блеснуло копье. От этого удара Скелл не успел отвернуться и снова взвыл от боли. Лезвие распороло ему щеку. И тогда я увидел отца. За все время схватки так и не показался, и я надеялся, что он, помогая пострадавшим, и сам убрался отсюда подальше. Но нет, он крался за спиной Скелла, притаившись за машинами. Я видел лишь его макушку и руки, сжимавшие пистолет. «Черт возьми, где ты его взял? Неужто у охраны кафе?» Я нанес еще пару ударов по рассвирепевшему от боли противнику и хотел закричать, чтобы отец не высовывался, но не успел. Он вскочил на ноги и несколько раз выстрелил в Скелла. «Ар!» — зарычал от боли, выгнувшись в спине. «Ну, все, хватит!» Последнее слово прогремело подобно приговору. В ту же секунду он прокрутился на месте. Из тени вырвались широкие и длинные черные жгуты, сбившие нас с ног. Я отлетел назад и рухнул на спину. От боли в пояснице потемнело в глазах, а через мгновение услышал над собой шум. Приподняв веки, только и успел закрыться руками, когда на меня обрушился покореженный автомобиль. Но это было последнее, что мне удалось запомнить, и тьма в очередной раз поглотила меня. «Ну что же, сестрица?» Скелл успокоился и медленно двигался в сторону лежащей Лилы. Ник был погребен под грудой металла, но бородач знал, что парень еще жив, чувствовал его силы. А вот мать еще могла сопротивляться. «Нельзя оставлять врагов за спиной. Тебя почти получилось спасти его», — говорил Скелл, насмехаясь над раненой женщиной. Ее нога была неестественно выгнута, а кровь из разбитой скулы заливала лицо. «Должен признать, ты меня удивила. Научила его свету за столь короткий срок. Это ж надо было так быстро найти его. Ник способный мальчик», — произнесла та, отползая назад. «Это я заметил еще в первый день, когда он попал в центральный мир. Не успел Ник пробыть там и пары часов, как расправился с небольшой бандой. Тогда-то он впервые и убил, а потом, как по накатанной. Заткнись», — прошипела женщина. «Почему?» — удивился тот и вопросительно вскинул бровь. Он уже принял человеческий облик, хотя дымка все еще кружила вокруг. «Не хочешь слышать правду? Твой сын убийца, Лейла. И ты это знаешь. У него это в крови. И какому бы богу он ни поклонялся, ничего не изменится. Я дал ему тень, и он убивал. Ты даровала свет и хочешь, чтобы он убил меня. И скажи, чем же ты отличаешься от такого, как я? Не собираюсь им жертвовать в угоду своим идеалам». «Верно, идеалам», — довольно произнес тот. «Бог тьмы — это пик нашего существования. Ты понимаешь, какая это честь для Ника? Он станет чем-то большим, чем мы с тобой вместе взятые. Будет одновременно всем, что ты только можешь представить». Скелл раскинул руки, будто показывал, насколько широки плюсы в его предложении. «Ник станет Богом. Разве ты не хочешь, чтобы твой ребенок жил вечно?» «Не в таком виде», — ответила та, гневно смотря на брата. «Он родился человеком и останется им до конца своих дней». «Что ж», — устало вздохнул он, — «тогда вынужден сказать, что их осталось не так уж и много». С этими словами он шагнул к ней и взмахнул когтистой лапой, но в ту же секунду Лейла вскинул копье, целясь брату в грудь. Однако тот был намного быстрее. Черные пальцы сомкнулись на древке и задымились, источая кислотный запах. Скелл же только расплылся в довольной ухмылке. «Это все?» – ехидно спросил он. «Ты меня обижаешь, Лейла». «Так», — сказала женщина и провернула копье в его руках. Древко ярко вспыхнуло и превратилось в сияющий луч, прошивший плечо Скелла насквозь. Тот закричал от боли и отступил. На землю снова пролилась его кровь. Он понимал, что если бы не отвел острие чуть в сторону, то уже валялся у ее ног с дырявой грудью. «Мразь!» Его раздирала ярость. Копье приняло свою изначальную форму и теперь торчало из его плеча. Одним махом Скелл вырвал его и скривился от дикой боли. Разум был затуманен от злости. Бородач сделал шаг навстречу сестре и замахнулся. «Умереть от собственного оружия», — прорычал он. «Даже для света это унизительно». Лезвие блеснуло под лучами дневного солнца. У Лилы не осталось сил даже на щит. Она просто закрылась руками, готовясь к смерти и... Нет, острая боль пронзила правый бок. Она вскрикнула, но все еще была жива, не понимая, что произошло, приподняла веки и увидела зависшего над ней Сергея. Из его тела торчала окровавленная древка, а в глазах читалась печаль и радость одновременно. «Спасибо», — произнес он над ними губами, по которым уже скользили алые капельки, — «за сына», и упал на нее, закрыв своим телом. Лейла не успела понять, что произошло, когда услышала рядом грохот и хлопок. Обросив взгляд в ту сторону, то увидела, что машина, рухнувшая на Ника, валяется далеко от них, а тела ее сына нигде нет, так же, как и обезумевшего брата. Глава 27. Перед взором простиралось бесконечное белое ничто. Комната тени, коридор перед ее миром, снова затянул меня. Я лежал на полу, который сливался со стенами и потолком, а то, что они были, не сомневался. Единственная проблема, их не видно. Вообще ничего не видно, кроме бескрайней белизны. Казалось, что если протяну руку, то коснусь стен, но стоило это проделать, как пальцы схватили лишь воздух. «Ненавижу вас», – пробормотал я и поднялся. Раньше здесь хотя бы моя тень витала, теперь же нет и ее. Видимо, после поглощения, она полностью исчезает. А может, со мной что-то пошло не так, вот симбиот и не показывается. Со мной вечно что-то не так. Но да ладно, следовало думать, что происходит. Последнее, что помню, это машину, ударившую по мне. А дальше дикая боль, сковывающая все тело. Удивительно, что жив остался. Так, стоп, а разве я жив? Если нахожусь не в реальности, а в этом междумирье. Вновь осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил. Плохо дело. Что произошло с родителями? Успели ли они спастись? Должны, Лейла способна перенести отца в любое место на планете. Да не только на Земле, они могут оказаться в одном из миллиарда миров. К тому же, Скел, скорее всего, забрал мое тело. И вот сдался ему именно я. Ведь он сам говорил, что может использовать любого человека. Так почему я? Неужто на мне все звезды сошлись? Внезапно наверху что-то блеснуло, и на меня упали яркие лучи, будто кто-то навел прожекторы. «Эй, полегче!» — выругался я, закрываясь руками. «Хорошо», — голос раздался из ниоткуда. «Вот просто не было, а теперь говорит, к тому же мне знакомый. Будь, по-твоему». Лучи тут же исчезли. «Так, так», — пробормотал я, вскинув голову. «Неужто в междумирье теней пришел сам Бог Света?» «Да, я узнал его. Не оставалось никаких сомнений». «Почти угадал», — голос был все таким же безэмоциональным. «Я лишь его часть, которая поселилась в тебе. Если ты еще не понял, то это, так называемое междумирье, лишь у тебя. У каждого мага оно свое». «Да, что-то об этом слышал. Как видишь, в твоем изначально было много светлого. Ты не тот, за кого себя принимаешь. Это как еще понимать?» «Ник», — голос говорил какими-то загадками, и мне это совсем не нравилось. «Твоя тень была занесена в тебя искусственно». «Что?» — воскликнул я от удивления. «Хочешь сказать, что я всего лишь один из клонов?» «Не совсем так. Да, ты клон, но не тот, о которых подумал. Тебе еще не дано это понять. Просто так получилось». «Какого хрена?» Во мне закипала ярость. «Что значит, так получилось? Думаешь, это смешно?» Однако ответа я не услышал. «Эй!» — завертел головой в тщетных попытках найти говорившего. «Отвечай!» Но снова тишина. «Что вообще происходит?» «Я клон. Почему? Когда?» «Неужто поэтому Лейла ничего мне и не говорила? А может, у меня и детства никакого не было?» «Вдруг женщина наложила на меня какое-то заклинание? После такого я точно не могу называть ее матерью». «Именно поэтому ты так ценен», — голос разорвал тишину, отчего я вздрогнул и уставился на белое ничто, повисшее над головой. «В тебе есть огромная сила тени и изначальная сила света. Вряд ли можно найти еще одного такого человека. Каким образом мне это должно помочь? Эй, частичка света, подскажи хоть что-нибудь. На кой хрен я отказался от тени, если она со мной хоть как-то общалась и помогала?» Но в ответ, конечно же, лишь тишина. «А, чтоб тебя!» И в ту же секунду голову пронзила острая боль. Виски сдавило так, что хотелось взвыть бешеным волком. В глазах потемнело, и я не смог устоять на ногах. Рухнув на колени, сжал голову руками и закричал. Ведь уже говорил, что все должно было сложиться иначе. Теперь голос раздавался из кромешной тьмы, другой, но тоже знакомый. Я дернулся от пробуждения, и мышцы свела судорога. Сразу все тело, я зарычал от боли и обиды, завалившись на бок. Оказывается, до этого я сидел, прислоненный к чему-то спиной. Руки и ноги связаны. Открыв глаза, увидел, что лежу на каменном полу. Темно-серая плитка, покрытая трещинами и грязью. Вокруг темно, и только тусклый огонек освещал небольшой участок около меня.